Она вернулась в недалекое прошлое, чтобы увидеть, какие действия так повлияли на это существо, что его внимание теперь распространялось на всю Вселенную. Увиденное поразило ее. Всего лишь несчастный случай. Несчастный случай, что чуть не убил близкого этого человека. Ну как? Откуда у обычного человека такая сила? Ранее древнейшая не обращала на него внимания, потому что его большая часть силы была скрыта в иной, ей недоступной реальности, и его действия не могли сильно повлиять на будущее. Именно эта небольшая песчинка стала поворотным моментом высвобождения его силы. Взгляд голубых глаз вновь порадовал реальность, когда она вышла из транса. Древнейшая посмотрела на свою ученицу. Не прошло и нескольких минут. Черноволосая красавица продолжала заниматься тренировками. Избранная, такого она так долго искала. Преемница ее звания и одна из будущих спасительниц Вселенной. Перемена судьбы теперь показывала намного более мрачный конец в случае провала. Но, с другой стороны, шансы на благоприятный исход были намного выше, чем прежде, и избранная еще может исполнить свою роль. «Мне тоже найдется место в новом плане», – тихо прошептала древнейшая с довольной улыбкой. Иллюзия закрывает ее от окружающего мира, и она начала делать задуманное. Импульс манны сжигает невидимую печать на лбу, обрубая связь с никчемным демоном. Ментальный приказ, который убирает заслон, запиравший ее магию, и волна родной магии захватывает ее тело. Как же она давно не чувствовала вкус родной энергии. Как будто ей когда-то не хватало манны. Ха! Да она могла посоперничать с некоторыми лордами-демонами. Глупая сказка, придуманная для становления избранной. Собственная смерть ради жизни мультиверсума, стоящая цена, но теперь можно было вновь насладиться течением магии по венам и прелестями жизни. Вернувшаяся сила моментально вернула былую красоту своей хозяйки. Свободный халат наполнился содержимым, даже слегка ослабив завязки от тесноты вновь приобретенных форм. Водопад рыжих волос растекся по плечам и остановился у лопаток. Харем, какие же ему нравятся? Задумчиво спросила она себя и, на секунду заглянув в межреальность, довольно выдохнула, широких взглядов, значит, хмм. Мысленное усилие и ржа волос сменяются золотом. Она всегда хотела попробовать побыть блондинкой. Пощупав свою грудь, она задумчиво постучала пальчиком по своим пухлым губкам и, кивнув, отдала еще один мысленный приказ. Слабый поясок поддался напору увеличивающейся груди, и полы халата раскрылись, отрывая вид на массивные груди с розовыми ореолами сосков. Женщина не расстроилась своей наготе и, проведя пальцем по лобку, оставляя на его месте небольшую дорожку коротких волос такого же, как ее волосы. «Ну, что ж, спаситель, хи-хи, иди ко мне, я жду тебя», — томно проговорила в пустоту преобразившаяся древнейшая, довольно улыбаясь. Новое будущее ей определенно нравилось. Глава 19. За пару часов до полудня мы выбрались из кровати, приняли душ и, быстро перекусив запасами Эшли, направились к Старк. Зельда тоже поехала, несмотря на возможность ее разоблачения. Без активного участия Старк мои планы будет довольно затруднительно выполнить. А для этого между нами должны сформироваться доверительные отношения. Ведь то, что я хочу сделать, невозможно без твердой уверенности друг в друге. Зельда будет первым шагом с моей стороны к началу этих отношений. И я уверен на 100%, Старк отплатит мне таким же жестом. По фильмам и комиксам можно сформировать портрет довольно хорошего человека. Да, она импульсивная, самовлюбленная, и у нее охренительное эго, что не умаляет ее хороших качеств. Она дорожит дружбой и доверием и пойдет навстречу человеку, который доверился ей. Таша даже будет готова пожертвовать жизнью ради своих близких, если возникнет необходимость. Возможно, это довольно глупо судить о характере человека из вымышленных источников, но за время общения с ней я нахожу все больше сходств с ее оригиналом. «Привет, как ты?» Входа в башню Старк нас уже ждала Пиппер и, увидев меня, подскочила, спросив с беспокойством. «Привет, Вирджиния», легко поцеловал ее и продолжил: «Все хорошо, спасибо. На самом деле мне намного лучше, и я готов покорять горы», храбрясь, воскликнул с энтузиазмом. «Ты знаешь мое второе имя, а впрочем, неважно, ты действительно в порядке». После такого проницательная девушка, заметив отголосок печали в моем голосе, высматривала в моих глазах истинный ответ на свой вопрос. Я довольно улыбнулся. «Эх, все-таки везет мне на хороших девушек. Мы прошли дальше, и я приобнял за талию рыжую красавицу в своем обычном сером костюме с юбкой. «Лисенок», — нежно назвал ее я, заставив довольно зажмуриться, — «мне приятно твое беспокойство, и остался небольшой осадок после произошедшего. Этого не отнять. Но главное, Синти жива, и все хорошо закончилось. Надо двигаться дальше». «Да уж, я поражаюсь твоей стойкости», — с придыханием сказала она, — «немногие так легко пережили бы такое. И не говорю, что мне далось это легко. Просто со мной были близкие люди», — бросил взгляд на Кэт и Зельду, идущих рядом. «Сэм, ты можешь и на меня тоже рассчитывать», — горячо сказала мне рыжая, серьезно смотря мне в глаза. Я улыбнулся ей в ответ и плотнее прижал к себе. «Кстати, а кто эта женщина?» — спросила она, показывая на Зельду. «Ее зовут Гризельда, еще одна моя девушка. Так что вам придется поладить», — хитро прищурившись, отвечаю. «Приятно познакомиться», — слегка покраснев, Пиппер правильно поняла мой намек и протянула руку для знакомства. «Взаимно. Зови меня Зельда или Зи, как удобно», — приветливо ответила чернокожая женщина. «Эх, как хорошо в этой вселенной. Никакой ревности в гареме, никакой головной боли из-за ссор. Тишь да благодать». На этом наш маленький разговор прервался, и мы поднялись на лифте к пентхаусу Старк. Когда двери лифта открылись, нас встретила громкая музыка. Кажется, это что-то похожее на AC/DC из моего прошлого мира. К слову, хоть мир и был не так богат на музыку, как мой, но все равно довольно хорошо развит. Я также задумывался над карьерой композитора, но честно себе признался, мой максимум — составление музыки на компьютере через программу. Хей, а вот и гости. Проходим, проходим. К нам выбежала Таша в несвойственной ей одежде. Хотя откуда я могу знать? Она была одета в беговые обтягивающие штаны и топ с открытым животом, правда, с этим недостатком хорошо справлялся милый розовый фартучек, и судя по следам муки на нем и на лице, она что-то готовила. Привет. Судя по глуповатому лицу Пиппер, такой наряд точно не норма. Ну чего встали? Заходите. И хорош на меня пялится Пепс. Ты свое упустила, уйдя к этому смазливому мальчишке. Игриво произнесла она, обведя рукой свою фигуру. Пф, больно нужно. Зато у него есть чел. Прикрыл рукой ротик рыжий. Не выражаться, иначе выпарю, строго попенял я ей, и пошел вслед за Старк. Не верь ему, он только обещает, услышал я тихий шепот Паркер. Веселая атмосфера не соответствовала вчерашней, удачно закончившейся трагедии, и я понимал, что девочки и даже Старк пытаются меня таким образом подбодрить, отчего мне действительно становилось теплее на душе. Придя на кухню, мы могли лицезреть страшный бедлам: гора грязной посуды в двойной раковине, сильно подгоревшие пятна на плите, остатки продуктов, разбросанные тут и там, немного липкий пол от чего-то пролитого на него, на столе стояли различные блюда, которые, судя по виду, скорее вызовут мучительную смерть, чем аппетит и прочие признаки посещения ньерлхотипом данного места. В углу стола, отдельно ото всех несомненно ядовитых блюд, лежала на удивление обычно выглядящая пицца. «Че, что здесь произошло?» – шокированно воскликнула Пиппер. «Видимо, такой тоже не в характере Таши. Ну как бы сказать». Она задумчиво постучала пальцем по губе, проводила, она покрутила ладонью, пытаясь подобрать слова. «Эксперимент. Да, эксперимент. Каковы итоги?» – спросил я, проходя мимо стола с, видимо, неудавшимися образцами. Я подозрительно присмотрелся к фиолетовой булькающей жиже. Мне на секунду показалось, что она хотела меня схватить. «Итоги. Готовка точно не мое», – грустно выдохнула Старк. «Не расстраивайся, Таша, зато ты смогла сделать пиццу», – показал я на один удавшийся образец, с виду она нормальная вроде, и даже вкусно пахнет. «Хе-эх», – еще более грустно вздохнула она, прикрыв рукой лицо, ее я через доставку заказала. «Ау!» – Кэт тихо захихикала, пытаясь руками удержать рвущийся изо рта хохот. У Пеппер все лицо покраснело, из-за того же, и она, прикрыв рот рукой, отвернулась, тихо посмеиваясь. Одна Зельда понимающе посмотрела на Старк и утешающе похлопала ее по плечу. Я молча взял порезанную пиццу и вышел в гостиную. Лишь когда все оказались за моей спиной, позволил выползти на моем лице улыбке. «Ладно, посмеялись и хватит. Синти очнулась или еще нет?» Когда все утроились вокруг кофейного столика, первым делом спросил я. «Нет, еще нет. Дженнис сообщит о ее состоянии. Ну а в целом все хорошо. Левая рука уже отросла до локтя. Исида не показала никаких изменений за прошедшую ночь. Сама Исида также продолжает идентифицировать Синти как свою хозяйку, спокойно в своей непринужденной манере отчиталась Старк. «Надеюсь, не надо говорить, чтобы ты никому не давал на исследование мое творение». Посмотрев мне в глаза, серьезно произнесла она, «Меня и в мыслях не было. Таша, ты бы не оставила у меня Исиду, если бы сомневалась во мне. Так к чему глупые вопросы?» Встретив ее взгляд, спокойно ответил я, «Уел, мелкий гаденыш», разбив серьезную манеру, криво ухмыльнулась Старк. «Кстати, я тебя не поблагодарил. Спасибо тебе за все», от всего сердца сказал я. «Да брось, малыш, я каждый день спасаю мир. Это моя работа», пожав плечами, легко ответила она. «К слову, а зачем ты пыталась готовить?» Встряла Пиппер. «Это же очевидно. Хотела соблазнить его домашней готовкой», непринужденно произнесла Таша, показав на меня пальцем. Пиппер, открыв рот, уставилась на нее, и Старк добила ее следующей фразой: «Ну как в аниме, знаешь, бента типа, и все дела». Мои девочки потешались с очередного акта марзалинского балета. И если Зи просто улыбалась довольной кошкой, то Кэт снова, зажав ладошками рот, пыталась сдержать смех. «КХМ, прости за вопрос, нахрена я вообще тебе сдался? В смысле, ты сама утром сказала, что стоит тебе позвонить. Это неинтересно», пренебрежительно махнула рукой Старк. «Нет, драйва, чувство охоты на дичь, азарта, эти же мальчики как автомат с газировкой», сунул монетку, получила 5 минут удовольствия и пошла дальше. «Конечно, я ими не брезгую, когда припрет, но не то. А ты не введешься на деньги и дорогие подарки, ты интересная дичь», с огоньком в глазах закончила она. «Что же ты сделаешь, когда поймаешь эту дичь?» Мой спокойный тон насторожил женщину, и она сильно задумалась. Через несколько секунд тишины я продолжил: «Понимаешь, я не ведусь на такие мелочи, потому что я хочу все». «Губа у тебя не дура», присвистнула Старк. «Может быть и так, но и взамен я отдаю всего себя. Это равноценный обмен. Только он может быть фундаментом хороших отношений, и оно того стоит. Спроси моих девочек, они подтвердят». На мои слова Кати и Зи с любовью посмотрели на меня, кивнув. «Не надо быть особо наблюдательным, чтобы увидеть, насколько мои девочки были счастливы и любят меня. Может, моя точка зрения и наивна, но пока она работает. Следовательно, отказываться от нее просто глупо». Старк не могла мне возразить, видя подтверждение моих слов, и выглядела очень задумчивой. Я не знал, что творится в ее голове, но я знал точно, что происходит в милой рыженькой головке моей помощницы. Она мечтательным взглядом осматривала меня, словно я был сладкой сахарной ватой, и у нее уже текли слюнки от желания съесть меня. «Мисс Старк, мистер Уайт», прервал нас синтетический голос Дженнис, «миссис Уайт проснулась». После этого заявления мы все сорвались в мастерскую. Синти уже сидела на диагностическом столе и осматривала обстановку. Она все еще находилась в серебряном покрове, но судя по тому, как она себя спокойно осматривает, Исида ввела ее в курс дела. Ее пораженный взгляд остановился на целой руке. «Мам!» – радостно воскликнул я, сжимая ее в объятиях. Она заторможенно обняла меня в ответ, находясь еще в прострации. «Сынок, что со мной произошло? И почему моя рука? О, богиня! Я чувствую свою ногу!» С восхищением сказала она и осторожно слезла со стола, с опаской опираясь на ранее неработающую ногу. Я придерживал ее, помогая разобраться с вновь приобретенными возможностями. Она все более уверенно наступала на ногу и, не обращая ни на что внимания, прошлась несколько раз туда-обратно по мастерской. «Могу ходить». «Да, родная, теперь ты снова можешь ходить», не менее радостно вторил я. Собравшиеся в кучку девушки со счастливыми лицами наблюдали за этой сценой. Паркер незаметно смахнула слезу, но остальные сдержались. «Так, помиловаться можете и в другом месте. Хватит с меня на сегодня ванили», как слон в посудной лавке встряла Старк. «Для начала, попроси Исиду убрать покров, чтобы мы могли нормально поговорить, и потом расскажешь, что ты последнее помнишь». Вышел небольшой конфуз с покровом, поскольку Исида выполнила то, что ее просили, и убрала свой покров, оставив блондинку совершенно голой. Но она быстро исправилась, заказав у Исиды простые джинсы и топ. Мы со Старк уже не удивлялись таким функциям преображенной Исиды. По сравнению с редактированием ДНК, это ничто. Последнее, что помнила Синти, это момент удара метеорита. Ударная волна моментально вырубила ее, и она не чувствовала, как ее тело обгорает в разгоревшемся пожаре. Я рассказал ей о том, что произошло, и Старк подробно рассказала о возможностях обновленной Исиды. Синти и так была шокирована восстановлением правой руки, возвращением подвижности ноги и плотью Исиды, что заменяло еще не до конца отросшую левую. Теперь ей говорят, что ее возможности в костюме не уступают некоторым супергероям. Благоговейный трепет быстро прошел, сменившись задумчивостью. «Это хорошо», — серьезно сказала она, осматривая свою серебряную руку. «Теперь я смогу защитить своего сыночка». Она с нежностью посмотрела на меня и обняла, притянув к груди, мое сокровище. «Я больше не буду обузой для него». «Мам, не говори глупостей», — выбрался из плена ее мягких близняшек и посмотрел в ее голубые глаза. «Ты никогда не была обузой для меня и останешься самым дорогим человеком, несмотря ни на что». КХМ. В очередной раз Старк разбила атмосферу, отчего Пиппер на нее злобно зыркнула. «Повторюсь, мелодраму я могу посмотреть и по телевизору. А теперь, если у вас все, то выметайтесь». «Кыш-кыш», шутливо помахала она ручкой, словно отмахиваясь от мухи. «Мда, ты права, Таша. Сейчас немного не время, но у меня к тебе осталось еще одно серьезное дело», — серьезно сказал я и обвел взглядом всех собравшихся, вернее, оно вас всех касается. «Прости, мам, что завожу серьезный разговор, не дав тебе прийти в себя после такого стресса, но время не терпит», — Синти понимающе погладила мою руку и кивнула, чтобы я продолжал. «Для начала хочу тебе представить еще одну мою девушку, Гризельду Шульц», — показал я на негритянку. «Я уж думала, она останется безымянной», — ехидно поддела она меня. «Блин, сколько же у тебя уже девушек то?» «Стоп, знакомое имя, ХММ Шульц, Шульц». Она нахмурилась, видимо, наконец вспомнив, где могла его слышать, и перевела тяжелый взгляд на меня. «Малыш, только не говори, что ты привел в мой дом шокер». Пиппер и Синти удивленно уставились на Зельду. «Ничего удивительного, хоть шокер и не была сильно известным преступником, но газеты несколько раз писали о ней, и она даже один раз подцапалась с железной леди, еле унеся от нее ноги. Ты права, но прежде чем злиться, выслушай меня. И вы тоже, девочки», — обратился я к недовольной Пиппер и спокойно кивнувшей Синти. «Хорошо, надеюсь, твои слова мне понравятся», — посверлив меня недовольным взглядом, тяжело выдохнула она. «Для начала скажу, что она уже больше 3 месяцев как вышла из преступного бизнеса и все это время работает на меня. Это она является моим главным специалистом по распространению моих игр и работе в интернете». «Так это ты написала тот вирус рекламу?» — заинтересованно вскинула бровь Таша. Зельда довольно кивнула, гордясь своей идеей. «Интересная программа, мне даже пришлось попросить Дженис с ней разобраться, когда она попала в мой телефон. Живучая собака», — с легким недовольством пробурчала она, заставив еще выше задрать нос негритянку. «Если признанный гений признает свою беспомощность перед ее детищем, это что-то да значит. Но это не главное. Честно говоря, я не был в курсе ее способностей хакера в тот момент, и меня больше интересовали другие ее возможности. Меня больше интересовал ее технический гений. Например, ты знала, что свое снаряжение она разработала и сделала сама?» «ХММ, нет. Я больше склонялась к мысли, что она шестерка каких-то мафиозных боссов, и оружие предоставили они». «Ха, да у этих ничтожеств, копирующих макаронников, не наберется даже 2 извилины на всех вместе взятых», — возмущенно воскликнула Зельда. «Интересно, что бы сказали Седовласый и Квинпин на твои слова?» Это замечание заставило Зи передернуть плечами. «Ну ты сравнила жопу с пальцем. Я не дура, чтобы лезть туда, откуда невозможно выбраться. От таких, как они, уходит на покой только в яму 2 метра. Так вот, растущие финансовые вливания от прибыли с моих игр позволили сделать несколько интересных вещей, с которыми я хотел с тобой поделиться. Кэт передала мне ноут, на котором хранились все чертежи Зельды. Я предварительно обговорил с ней об этом, и она без вопросов согласилась, немного удивив меня. Ты вот так позволишь отдать ему свой труд?» — задала Старк интересовавший и меня вопрос. «Как он и говорил, я целиком отдаю все ему», — пожала плечами Зи и с улыбкой продолжила, — «пока я ни разу не пожалела о своем выборе. Я открыл папку с нужными файлами и передал Старк. ХММ, интересное решение, оригинально придумано. Так вот как ты уменьшила его до размера наручей, «А это что?» – заинтересованно произнесла она, быстро просматривая файлы. Скинув все файлы через сеть себе на сервер, она отодвинула ноутбук и касанием, включив стеклянную панель, заменявшую крышку кофейного столика, вывела все файлы в виде голограммы. Она открыла заинтересовавший ее файл, и на столе появилась наруч, похожий на те, что были УЗИ, с утолщением на внешней стороне запястья. Утолщение на запястье раскрылось двумя усиками, чем-то похожими на плечи арбалета, только прямые. Модель оружия сделала выстрел, и из антенны влетела нить, которая быстро исчезла за пределами голограммы. «Ты заставила звук резать!» Широко раскрыв глаза, удивленно воскликнула Старк. «Да, она сделала то, что хотела. С помощью Кэт это не заняло много времени. Все время забываю, что она чертов гений. Несколько недель опытов и хороший трах в перерывах», — самодовольно ответила Зи. Старк понимающе закивала на последнее замечание, а Пиппер, покраснев, спрятала глаза. «Неужели? Какой предел нагружения и может создать эта нить?» Отбросив шутливый тон, вскочила Таша на привычного конька. «Твою броню разрежет как нож масло, а вот со сплавами тяжелых металлов уже труднее. Брось, не может такого быть», — уверенно заявила Старк. «Хочешь поспорить? Давай», — азартно ответил Старк, и они скрепили пари рукопожатием. «Девочки, девочки, давайте не будем устраивать балаган. Я еще не закончил. Помериться, чем вы там меритесь?» В другой раз они с неохотой согласились. Я внутренне довольно потирал руки, как я и думал, общий интерес пересилил вражду. «Посмотри вот сюда». Я открыл файл с обычными наручами Зи и показал нужное место. «Хм, изнутри звуковой трубы выталкивается воздух, создавая вакуум. Зачем ты мне это показал?» — с недоумением спросила Старк. «Отвечу вопросом на вопрос. Какие основные недостатки боевого лазера?» «Энергопотребление и погодные условия», — все еще не понимающе ответила Таша. «Правильно. Тогда представь себе лазер внутри звуковой трубы. Тогда все недостатки исчезнут», — быстро сообразила женщина. «Точно, и таким образом лазер в твоем костюме превратится из оружия последнего шанса в основное». «Верно». Тут что-то осознала и подозрительно на меня посмотрела. «Откуда ты знаешь про вооружение моего костюма? Я применяла его только раз, и свидетелей точно не было». «Хороший вопрос, но позволь, я на него отвечу чуть позже. Для начала представь себе, какие бы деньги мы могли заработать, продав это вооружение, ну, например, Китаю или СССР». «Представила. Тогда возникает закономерный вопрос, зачем я все отдаю это тебе совершенно бесплатно?» Все окружающие женщины посмотрели на меня в ожидании ответа. Я не поделился с Кэт и Зи своими планами, и им также было интересно, но они доверились мне, когда я попросил с утра дождаться этого разговора. «Потому что я хочу, чтобы ты взяла их себе на вооружение и оснащала ими свои новые костюмы. Также я буду отдавать тебе все новые разработки с той же целью. В идеале, я хотел бы, чтобы вы с Зи работали вместе для пополнения твоего арсенала. Но, зачем? Зачем тебе мое усиление?» — недоуменно спросила Таша в поисках ответа, и спустя секунду она осознала. «Ты чего-то боишься?» «Но чего? Со мной и сейчас мало кто может посоперничать». «Ошибаешься, Таша. Ты очень сильно ошибаешься», — покачал я головой. «Самоуверенности, Старк, вот теперь можно перейти к твоему вопросу. Откуда я знаю то, что не должен знать?» — остановился, собираясь с духом. «Это самая тонкая часть плана. Поверит мне Старк или не поверит, мутант», — выдохнул я. «Ну и что? Мы вчера это и так выяснили после анализа. Непонятно, как твоя кровь могла содержать прорву энергии, но это никак не связано с твоими знаниями. Дай мне закончить. Мои способности заключаются в том, что я могу видеть будущее. Согласен, не слишком умно, но я по-другому никак не мог объяснить бы свое послезнание. Рассказать им, что я являюсь попданцем из другого мира, ну, это звучит намного более психоделично, чем то, что я мутант-пророк. Зато в этом мире есть мутанты. Их не так много, но они есть». Несколько секунд стояла тишина, которую прервала, как ни странно, Пиппер. «Значит, тогда на выставке ты меня спас, чтобы влюбить в себя?» От глупости вопроса мне захотелось сделать фейспалм, но я просто потер переносицу. Зато она сразу поверила моим словам, — утешил я себя. «Пиппер, хоть на секунду задумайся, что с тобой было, если бы не я», — терпеливо сказал я. Она обсосала эту мысль и сжалась под моим взглядом, но снова вскинулась со словами: «Тогда наверняка ты запланировал взять меня к себе, И в компанию. Да, в компанию. Не знаю, что ты там себе надумала, но это ты пришла ко мне домой и уволилась с прежней работы. Я лишь предложил тебе замену. Она совсем растерялась и постаралась как можно сильнее вжаться в кресло, в попытке спрятаться. Сэм, ответь честно. Ты испытываешь ко мне какие-то чувства или это холодный расчет, чтобы привязать меня? Второй была Зельда. Шоколадка, скажу честно, мои видения показали тебя как хорошего техника и злодея. Изначально я и не планировал встречи с тобой, но так сложились карты, что мы пересеклись, и я решил воспользоваться ситуацией. Как я и говорил тебе, мне нужен был твой ум, и я хотел наладить просто деловые отношения, но потом... Думаю, сегодняшнее утро ответит лучше любых слов, честно ответил я, тепло ей улыбнувшись. Похоже, мой ответ удовлетворил ее, поскольку получил в подарок такую же улыбку. Старк молча сидела, погрузившись в свои мысли и не спешила требовать от меня доказательств или ответов. Синти и Кэт сидели так, как будто ничего не произошло, и их совершенно не волновало мои пророческие способности. Не выдержав, я сам спросил их об этом. Мне совершенно наплевать. «Даже если ты специально использовал свою способность, чтобы получить меня, то я твоя», — непринужденно пожала плечами Паркер, отправив меня в ступор. Она же продолжила объяснять свою точку зрения, намного счастливее, чем было до этого, и если так и продолжится, то ты можешь использовать меня как заблагорассудится. Работа, секс, деньги, даже если ты попросишь мою жизнь, я отдам тебе ее, мать моя женщина. Я думал, она стала нормальной, когда ее поведение изменилось. Я даже был рад, что она стала более наглой и своевольной, в надежде, что ее любовь не перерастет в одержимость. Как же я ошибался. Остается только принять это и быть осторожней в высказываниях рядом с ней. А то скажу всуе, чтоб он сдох, а она возьми да убей. Сэмми, сыночек, у тебя же ведь способности появились, когда с тобой произошли те резкие изменения. Спросила она после Кэт. «Да, мам, прости, я не хотел тебя втягивать, потому что хотел защитить», — закончила она за меня, — «понимаю, в тот момент я действительно никак не могла тебе помочь, но сейчас», — она сжала в кулак свою серебряную ладонь, — «сейчас у меня хватит сил, и я надеюсь, ты доверишься мне». «Конечно», — горячо ответил я своей любимой женщине, — «даже если бы не было Исиды, сейчас, когда я стал действовать», я все равно бы все ей рассказал и дал бы силой участвовать. Она слишком сильно запала мне в сердце, и я не смог бы от нее что-либо скрыть. Тогда ответь еще на один вопрос. Ты мог как-то помочь Шелли? От ее слов у меня встал ком в горле при упоминании моей мертвой сестренки. Прости. Этого было достаточно для Синти, и она обняла меня, разделяя общую скорбь. Старк вышла из задумчивости на середине речи Кати и внимательно слушала разговор. Судя по лицу, она точно не ожидала такой реакции от моих женщин. «Ладно, теперь моя очередь. Ты же не думаешь, что я так легко поверила тебе?» В отличие от них, она обвела всех женщин рукой. «Мой мозг не летает в розовом угаре любви и недотраха. Да, я встречала разных мутантов, и некоторых можно принять за несуществующих богов», — горько ухмыльнулся на это высказывание, не обратив на меня внимания. Она продолжила: «Я допускаю существование мутанта-пророка. Повторю, только допускаю, но без доказательств. Твои слова – бред сумасшедшего. Полностью согласен с тобой. Я бы тоже не поверил. Тогда давай я тебе докажу», – с готовностью ответил на ее выпад. «Только давай я расскажу о том, что уже произошло. Одна из граней моей силы также позволяет заглянуть в прошлое. В чем смысл? Я публичная личность. Сейчас ни для никого не секрет даже цвет моего белья», — пренебрежительно фыркнула Таша. «Но ведь и любые слова о будущем будут оставаться выдумкой, пока они не произойдут. Я же расскажу тебе то, что никто кроме тебя не мог знать никогда. Например, твой ныне покойный заместитель, Арарастиен, если не ошибаюсь», — от произнесенного имени ее взгляд потемнел и стал кинжально острым. «Наверное, было нелегко было пережить предательство человека, который взрастил тебя». Она со злости ударила стол и, перегнувшись, нависла надо мной, отчего ее закрытая в топ грудь оказалась перед моим лицом. «Что ты об этом знаешь?» – зарычала Старк. «Все. Как он продал тебя банде 12 колец, как ты выбралась из плена, как он пытался убить тебя, похитив реактор», — постучал я пальцем по светящемуся кругу меж ее грудей, — «как ты убила ее, перегрузив реактор. Старк закипала от гнева. Этот момент в жизни был самым болезненным после смерти родителей, и гнев сейчас доминировал над рациональным мышлением. «Прежде, чем ты продолжишь», — перехватил ее руки, когда она потянулась к моему горлу, — «подумай, может ли 16-летний мальчик участвовать в таком заговоре?» Еще сверля меня гневным взглядом, она все-таки взяла себя в руки и глубоко вздохнула. Быстро обдумав ситуацию, она поняла свою ошибку и что чуть не совершила из-за своего гнева. «Прости», — опустив голову, убито выдавила она. Я все еще держал ее руки, но уже не чувствовал в них силы. Я перехватил ее за ладони, ободряюще сжав. «Ничего, я понимаю твои чувства. Предательство вообще трудно пережить, особенно когда тебя предает близкий человек». Она подняла голову, несмело улыбнувшись, и сильнее схватилась за мои руки. «Теперь ты мне веришь, Хэмэм?» «Пожалуй, нет, мне еще раз нужно тебя проверить. Ну-ка скажи, какого цвета на мне трусики?» Закатил глаза к потолку, а она быстро вернула себе самообладание. «Таша, а будь серьезней», — простонал я, — «трусиков на тебе нет». «Угадал. Что ж, тогда теперь я, конечно же, тебе верю», — сбросив маску балагура, она серьезно спросила. «Так зачем ты хочешь вооружить меня? Не тебя, а нас и как можно больше доверенных людей. В идеале нам надо собрать сильнейшую армию, что видел свет». На меня посмотрели как на сумасшедшего. «Вот это запросы», — озвучила Таша общую мысль. «Боюсь спросить, против кого она будет воевать. В ближайшем будущем весь мир ждет очень кровавая битва», — не разделил я ее шутливый тон. «Жизни многих людей будут поставлены под угрозу. Если мы не станем достаточно сильны, погибнут миллионы, сотни миллионов. Кто же наш враг?» Она поняла, что я говорю на полном серьезе, и внимательно посмотрела мне в глаза. «Что ты знаешь про Гидру?» — ответил я вопросом на вопрос, твердо встретив ее взгляд. Глава 20. Сигналом к тому, что Старк хотя бы в общих чертах знает ответ на мой вопрос, стала следующая фраза. «Дженнис, включить режим паранойи, код желтый, внешних изменений никаких не произошло. Сэм, я правильно понимаю, про какую Гидру ты говоришь? Та, которая была отделением СС во Вторую мировую и убила твоих родителей?» «Нет, мои родители умерли в автокатастрофе», — возразила женщина. «Боюсь, это не так. Твоя мать Герда Старк участвовала в проекте создания суперсолдатов 40-х, и ее убили, боясь его восстановления. Впрочем, о причине убийства я могу ошибаться, но в нем точно замешана Гидра. Теперь главная тема». Обвел взглядом комнату и спросил: «Таша, ты включила максимальный режим защиты?» «Дженнис, режим максимальной паранойи, код красный», без дальнейших расспросов скомандовала она, и можно было слышать звук закрывающихся металлических щитов по всей площади квартиры. «Хорошо, тогда еще один вопрос. С тобой уже связывался щит. Ты знаешь, чем на самом деле занимается эта организация?» «Да, это организация, созданная и финансируемая ООН, основной задачей которой является защита Земли от различных масштабных угроз. Они выходили со мной в контакт и даже пропихнули своего агента в мои ассистентки. Ау, точно, как же там ее звали? Наташа, Ковальский вроде бы», — включилась в разговор Пиппер, — «приятная девушка, очень грамотная и образованная. Ты с ней спала?» «Да-да-да». «Не хвастайся», — отмахнулась она и вновь обратила на меня свое внимание. В голове помимо воли появилась картина, как две горячие рыжие красотки переплетаются телами в порыве страсти. «Так, стоп. Сейчас не время, так как она связана с Гидрой. Щит был единственным, кто смог оказать достаточное воздействие на Гидру в 40-х годах. Проект создания суперсолдата был именно их идеей, и именно он, как ты знаешь, переломил ход войны, позволив уничтожить Гидру. Долгое время считалось, что она уничтожена, но это не так. Я довольно долго рассказывал Таше о планах Гидры и Гликриерах. То, что я знал о сверхсекретных игрушках щита, прибавила плюсов к тому, что я мутант-пророк. Я и не надеялся, что она так быстро поверит в мой спич с первой секунды и рассказанной истории. Впрочем, мне не нужно будет ее убеждать, когда она будет проверять мои слова, и рассказанные события будут происходить, сомнения сами собой отпадут. Конечно, после изменений канона мои способности пропадут, но тогда обо мне будет уже сложившееся мнение, не требующее подтверждений. Вернемся к разговору. Старк, как только я поднял тему летающих крепостей, вывела голограмму этой самой крепости. На вопрос, откуда она их взяла, ответила, что у нее просто очень любопытный и... Мда. И как только Дженнис удалось взломать сервера сверхсекретной организации. Впрочем, если Старк до сих пор не увидела вмешательство Гидры в щит, то они скрываются еще лучше правительственной организации и опасность осталась. Дальше я рассказал, каким образом Гидра попытается развязать войну щиту и получить тотальный контроль. Когда Дженнис нашла в одной из архивов оружейных организаций систему мониторинга, которая описывалась в фильме, в ее голове шестеренки мыслей звучно щелкнули, и я воочию увидел, как ее волосы встают дыбом от надвигающегося пиздеца. Я добил ее тем, что галикриеры щита уже принадлежат Гидре. Она моментально отдала команду Дженнис на постройку еще десятка костюмов, но это был жест отчаяния, ведь даже десяткам железных людей их не остановить. Она уже хотела снять защиту и начать действовать, когда я ее остановил. «Постой, что ты сейчас собираешься делать?» — мягко спросил я взволнованную женщину. Остальные женщины, кроме нахмурившейся Кэт, еще не до конца осознали надвигающиеся проблемы и настороженно наблюдали за бурной реакцией Таши. «Предупредить Фьюри. Придумать план. Уничтожить эти чертовы хеллкриеры». Она заметила мое спокойное лицо и спросила, «Почему ты так спокоен? Почему ты был так спокоен, если знал все это? Кто тебе такое сказал?» У меня каждая поджилка в теле тряслась, когда я увидел все это, невесело усмехнувшись, покачала головой, и посмотрев в глаза взволнованной женщине, мой рот расплылся в предвкушающей улыбке, просто я придумал план и уверен в его исполнении. Что? Чего? Да что ты можешь придумать против такой махины? 16-летний сопляк. Ее самообладание подвело ее, и она взорвалась, выплескивая все негодование на меня. «Ну что ж, тогда может просто послушаешь фантазии этого 16-летнего сопляка-мутанта», — ответил я ей с легкой ухмылкой. Выплеснув эмоции, она слегка успокоилась и осознала, что только что сказала. «Прости», — накипела. «Продолжай», — извинилась Таша. «Проехали. Так вот, связаться с Фьюри ты можешь, но тебе не поверит. А когда начнет проверять твою информацию, агенты Гидры узнают о своем разоблачении и будут ждать атаки. Уничтожить хеллкриеры, собственность разведывательной организации АН, ну что ж, тогда тебе не десяток, а сотня костюмов понадобится. А вот по поводу плана. Для начала нужно найти ту, кто один раз уже помог уничтожить Гидру. Я рассказал ей про капитана все, что знал. Конечно, искать одно тело во льдах Арктики — неблагодарное дело. Здесь пригодилось еще одно устройство, которое я попросил сделать Зи. Это было что-то вроде эхолокатора, который мог показать массивный объект в толще льда на расстоянии до 2 километров. Плюс Старк предложила свой сканер, который мог засечь тепло до 1,5 км. Она пообещала оснастить ими свой и еще строящиеся костюмы для поисков. Кэп смогла бы помочь подобраться ко второму директору щита, Александре Пирс, но я рассчитывал такое развитие событий близкое к провалу и запасному плану. Основной ее задачей была смена чипов системы наведения. Для этого всего лишь надо было найти ее до вторжения Читаври и убедить ее в наших словах. Читаври, почему же я не стал рассказывать Таше про них и Таноса? Просто потому, что она бы мне не поверила. Никто бы не поверил. И такое заявление автоматически записало бы меня в психбольные после признания в способности видеть будущее. С Гидрой же было по-другому. Это была реальная угроза. Про нее можно было узнать и найти доказательства. А что можно сказать про Читаври? Это злобные ксеносы, которые летают где-то в космосе и хотят нас съесть. Или про Таноса. Это здоровый фиолетовый мужик с фетишем на перчатке. Ау, забыл добавить. Он тоже летает в космосе, вот то-то и оно. Конечно, все на Кэп я не ставил. Она бы действительно могла помочь в уничтожении Гидры. Но главное, почему я хотел ее как можно раньше достать изо льдов — это время для подготовки ее к нападению инопланетян. Она же человек из середины 20 века, и ей надо влиться в современную жизнь, привыкнуть к современному оружию и подобрать под себя снаряжение. Я честно не совсем понимал, почему в фильмах Кэп всегда сражался только щитом. Почему бы не взять под сумок гранат или повесить кобуру с пистолетом? В конце концов, почему не заказать у Старка костюм или его элементы? Нет, суровые мужики ходят только со щитом. Короче, зашквар какой-то, ей-богу.